Глава четвертая. Четверо суток я жил у Кротовского и увлеченно предавался любимым занятиям. Активно уничтожал высококачественные продукты, беспробудно спал и читал книги. Вовкина супруга всерьез увлекалась историей и собрала довольно приличную библиотеку, пополняя ее в основном за счет дорогих букинистических подвалов. Несколько раз Вовка вывозил меня на экскурсии, показывал город вообще и владения Кировской бригады в частности. Город оказался достаточно большим, 1,5 миллиона жителей, если верить статистической отчетности. Несколько музеев, 2 театра и множество промпредприятий, вольготно раскинувшихся на площади 12 тысяч квадратных метров. Владения бригады тоже не подкачали. 6 хороших кабаков, рынок, 23 забегаловки, ЖД-вокзал и речпорт. Есть над чем работать. По ходу экскурсии Кротовский односложно комментировал наличие того или иного заведения, обозначая степень его принадлежности. «Наш кабак», «Наш рынок», «Наш магазин». А один раз, когда мы в обеденный перерыв проезжали мимо мединститута и обнаружили целую армию симпатичных студенток в белых халатах, кореш мой кивнул в их сторону и привычно разинул рот. Я было подумал, что он сейчас вякнет наши тёлки. Но Вовка только плотоядно крякнул и, ласково сощурившись, сообщил: «Приличных ног и грудей у нас завались, греби не хочу». После чего покровительственно похлопал меня по плечу и пообещал: «Ну ничего, братан, попозже они к тебе штабелями будут падать. Займешь хату, тачку. Я вот тоже». Кротовский опять крякнул и погрустнел. «Если бы не жена, тогда да, тогда бы я развернулся». Тут кореш мой несколько кривил душой. Если бы не жена, ни хрена бы он не развернулся. Наверняка до сей поры ходил бы в быках. Вовкина жена была дочерью Белого. Отсюда и высота положения, статус, так сказать. Дело, в котором обещал меня проверить бригадир, оказалось весьма заурядным наездом на зажравшегося клиента. Необычным был лишь способ осуществления этой затеи. Суть проблемы заключалась в следующем. Некто Гагик Гачапурян, проживающий на территории Кировского района, выкупил участок рядом со своей усадьбой, огородил его забором, который примыкал вплотную к ограждению его двора, и построил на участке просторный домик с прибамбасами в стиле Ренессанс. А в домике соорудил весьма приличную харчевню на армянский манер. Шашлыки, люляшки, пиво, вино, зелень, восточная музыка, ну и так далее. И вот уже более месяца эта харчевня благополучно функционировала, доставляя радость армянскому люду в изобилии проживающему в славном русском городе Зеленогорске, повышая уровень холестерина в крови Белого. Дело в том, что каждый владелец подобного заведения, располагающегося на территории Кировского района, отстегивал бригадиру солидную сумму за крышу, а Белый, в свою очередь, брал этих владельцев под свое крыло, выставляя в кафе и кабаках блокпосты, пару-тройку быков при стволах и мотороллах, которые следили за порядком. В случае возникновения какой-либо проблемы, с которой блокпост разобраться сам был не в состоянии, к указанной точке моментально подлетала группа быстрого реагирования. 1,5 десятка вооруженных лентяев, мучившихся от безделья в усадьбе одного из приближенных бригадира. Система простая и чрезвычайно отлаженная. Обе стороны она устраивала во всех отношениях. В данном же случае возникла небольшая неувязочка. Хитрожопый Гагик, владевший сетью магазинов, расположенных на территории заводского района, граничащего с Кировским, наотрез отказался платить Белому за крышу. А в личной беседе с ним нагло заявил, по информации Кротовского: «Дело у меня на земле бригады Соленова, ему и плачу. А здесь мой двор, мой дом. В своем дворе что хочу, то и творю. Ты-то тут при чем?» На резонное замечание Белого по поводу того, что времена ныне лихие, и какая-нибудь залетная шпана может ненароком похулиганить в харчевне, Хачапурян высокомерно заметил: «Меня в этом городе каждая собака знает, и потому опасаться мне нечего. Короче, отбрил бригадира». Итак, харчевня осталась без крыши. Быки Соленого хачапуряновское заведение не стерегли. Бригадир заводского района был не дурак, чтобы залезать на чужую землю. Естественно, Белый запросто мог бы послать своих ребятишек, чтобы они организовали разгром в харчевне. Но в этом случае ему пришлось бы ответить за беспредел. Каждого парня из бригады в Кировском районе знали как облупленного. И уже спустя полчаса после наезда весь город был бы в курсе, что Белый ни за что, ни про что торцанул парнишу, который исправно платит не только за крышу, но и в общак на всякий пожарный. В Зеленогорске, как и в других крупных городах России, существовала крепкая община, возглавляемая вором Карапетом, своеобразно третья сила, регулирующая систему взаимоотношений между группировками и их клиентами. В общем, положение складывалось весьма скверное. Наглая армянская рожа творила на земле Белого, что ей вздумается, а дать ей ниже пояса представлялось весьма проблематичным. Моя задача была очень проста — зайти ненароком в харчевню, заказать жратву и между делом залупиться по какому-нибудь незначительному поводу, устроив громкий скандал, который мог иметь два равновероятных исхода. Если мне удастся кого-нибудь там покалечить и разнести вдребезги интерьер, цель будет достигнута. Какой-то никому неизвестный хулиган нашкодил в заведении уважаемого человека. Этого следовало ожидать. У предприятия нет крыши, а ведь предупреждали. Если же отоварят меня, Белый моментально поднимет шум, поставив в известность всех, кого касается, что гагиковы людишки, скоты недоразвитые, избили ни за что ни про что полноправного члена кировской бригады, недавно влившегося в коллектив, а потому никому еще не знакомого. А что за такие штуки полагается? Ну, наверное, сами прекрасно понимаете. В общем, и так и эдак для Белого выходило очко. Я очень своевременно подвернулся ему под руку. Второй вариант был мне не в кайф. По простоте душевной я даже предположил, что если меня в этой харчевне замордуют в усмерть, такой расклад Белого тоже вполне устроит. И бригаде плюс, и хлопот меньше. Однако отступать было поздно.